Это было давно. Я давно умирал. И другим человеком с тех пор я уж стал. С той поры миновало немыслимо лет. Выполняю я долг, мною данный обет. И пока робкий глаз мой еще не затих, я для вас сотворю о той смерти сей стих. Право, даже не знаю, с чего и начать. Мое сердце однажды не стало стучать. Мир вокруг пошатнулся и стих весь тогда. Умираем лишь раз, но тот раз навсегда. А я даже не смог осознать смерти миг, тот последнее сознание сонного сдвиг. Обняла меня тьма и укрыла собой. И я мог наблюдать, как лежу чуть живой, а вокруг меня бегает куча людей, и кого-то приехать все просят скорей, и пытаются тело немое поднять, положить на носилки и в скорую взять, тело током ударить, его оживить. Далеко я, друзья, перестал с вами жить. И я видел тоннель, что ведет через тьму, и я знал, что идти мне туда одному, и, пройдя сквозь него, не вернуться назад, лишь принять сам рай, лишь принять саму ад. Я шагал в темноте, чьим-то глазом гоним, в пересадочной станции был не одним. Кто-то рядом шагал, был он скрытый от глаз. Ему было идти так не в первый уж раз. Словно им подгоняем, я шел до конца, и невидимый пот густо капал с лица. А когда я добрел до конца этих врат, меня голос чужой вмиг отбросил назад. Я не видел лица того, кто говорил, но на грани теней я заметил 6 крыл. Этот голос вещал, полный силы и мощи, что не время мне жить в уготованной роще, что назад повернуть я обязан сейчас, что не пробил той истинной смерти мой час, что еще много сделать пора на земле, рассказав всем живым о грядущей заре. Развернуть всех слепых прочь с дороги теней и помочь возжелать им прозреть тем сильней, и помочь расцвести им цветами любви, не пропущить, чтоб миг был грядущей зари, и надежду бессмертия им подарить, чтобы страхи исчезнуть смогли бы забыть, чтоб не страшно им стало вот так умирать, чтоб прошли через смерть, дабы вновь жить опять. И не мог возразить я вещавшему мне, что я сам до сих пор жизнь всю пробыл во сне, и что я не любил, что бесцельно жизнь жил, и что бремя такого я не заслужил. Он исчез в тот же миг, и свернулся тоннель. И тогда я узрел вновь себя и постель, и счастливые лица, все в белом людей, и живого сребя среди этих врачей. Пусть с тех пор миновало немыслимо лет, я не в силах забыть мною данный обет, подарить миру жизнь среди мертвых забот и избавить людей от ненужных хлопот, устремив взоры их к голубой небо дали, чтобы только живей в один день они б стали. И с тех пор я шагаю лишь только вперед, пусть однажды та смерть меня вновь заберет, ей от жизни меня будет уж не отнять. И ее я сумею спокойно принять, и я ей подарю свой прощальный привет, ведь я выполню данный однажды обет. жизнь прожив среди истин, до греха святых, пребывая со вечно живее живых.